Глава 9. Биллис Бенд. Счастье есть. Июнь. Прекрасное времечко, когда поисков мало и на них есть силы. Отряд решил провести большие основательные контрольные учения перед сезоном. На поляне в русском районе машин 50, участников человек 100. Мы с Ваней и Ко сделали этап по аналогии с подсмотренным в Питере «Тропа обнаружения». В лесу на протяжении метров 200-300 натянута киперная лента, указывающая тропу. Вокруг, в рандомном, но оправданном математически по специальной формуле порядке, разбросаны вещи разных типов визуального обнаружения, от ярких тряпок сигнальных цветов, салатовый, ярко-красный, желтый, оранжевый, до абсолютно сливающихся со средой вещей вроде камуфла. Основная задача группы – пройти по тропе, не выходя за пределы контрольного времени, и собрать все тряпки. Такая тренировка нужна, чтобы люди понимали, как сложно обнаружить нечто в природной среде. В нашем случае это нечто – молчаливое тело потеряшки. Руководит учениями немец. Немец – пузат, жесток, изобретателен и учится на своих ошибках. В данном случае ошибкой считаются прошлые скучные учения. Первый день – в этот раз теория и упражнения вроде нашей тропы, азов картографии, связи и тому подобное. День проходит прекрасно, вечером мы с Ваней и парнями поем «Счастье есть», парни рубят на укулеле и барабанах. Сюда бы еще косячок или пиво, но на учениях – сухой закон. Ночью немец вызывает меня к себе. Рядом с ним – Валя, мужик лет 45 по кличке Бродяга. Он оправдывает свое погоняло, живет где придется, кажется, вообще не работает, а летом проводит все время в лесу. В поисках он принимает участие редко. Я так полагаю, только в тех случаях, если ему добираться недалеко. Зато любое из его нечастых появлений помогает штабу. Настоящий житель леса с беззубой разбойничьей рожей, огромным ножом на поясе, он легко шагает в лес на самые отдаленные участки, может там переночевать и утром продолжить выполнять задачу. Учитывая пахуизм бродяги и мою избыточную энергию, немец отправляет нас в маленький лесок, километра полтора в длину и шириной 500 метров. Эта полоска довольно подлая, посреди нее глубокий развитой овраг, переходить который нелегко. Немец крайне жесток, как сказано выше, поэтому вдобавок к непростой местности мы должны передвигаться без фонарей и изредка зычно орать, навлекая группы на себя. Нам надо погонять поисковиков по лесу пару часов. При этом лес в полкилометра перекрывается цепью из 20-30 человек, то есть задача у них относительно простая, это вам не иголка в стоге сена. Правда, группы, как правило, по 5-7 человек, так что шанс погонять их у нас есть. Ну что ж, доброй охоты. Когда лежишь в траве, мокрой от вечерней росы, и видишь 5 фонарей, идущих на тебя, инстинктивно хочется удрать. Поэтому я шепчу в рацию бродяге. Они у меня отвлеки. Бродяга орет, и глупые фонари разворачиваются. Только я подобрал себе уютную елочку с сухой подстилкой, как в рацию слышится голос бродяги. «Эй, теперь ты!» И я ору, причем ору так, чтобы было похоже на бродягу, и понимаю, что тут же надо текать, чтобы они не поняли, что нас двое. Пусть думают, что это один идиот шароебится по лесу. Идти ночью в лесу, подсвечивая себе дорогу только тусклым экраном навигатора, нелегко. Но я выползаю из леса, оббегаю 200 метров и ору оттуда. Тупые фонари уже с 3 сторон. Проходит 10 минут, они оказываются близко, и тут орет бродяга. Мы гоняли их 1.5 часа, покуда они не поняли, что нас двое. Бегать стало бесполезно, надо было зашхериться. Я прячусь между 2 упавшими березами, но, увы, вскоре они чуть не наступают на меня. «Нашли!» – орет мужской голос над ухом. «А чего он не шевелится?» – голос девушки. «Потому что, блядь, фонари от меня уберите, чтобы я не ослеп!» – недовольно ворчу я, пыхтя в землю. Фонари убирают, я освещаю группу мягким светом навигатора и вижу самое прекрасное лицо, которое я когда-либо встречал. Она. Луп. Так на форуме. Впрочем, эта кликуха быстро отвалилась, после того, как все, благодаря мне, узнали, что в детстве папа звал ее куклой. Кукла. Прекрасная и невозможная, несбыточная. Мой Эверест. И я без кислорода, совсем не шерп, считай, обреченный на верную смерть недалеко от вершины. «Транспортировка пострадавшего!» – жестит в рацию группе немец. Ну что ж, это первое такое знакомство, когда девушка сразу несет меня на руках. Правда, в компании с 5 мужиками, но какая разница? Километр у нее на руках. Счастье есть. После 4 часов сна с раннего утра снова потеряшкой в лес, бегать из конца в конец, засвечиваясь на разных опушках и просеках, чтобы меня гипотетически могли засечь наблюдатели с вертолета, летающего весь день над лесом. Усталость снимается только сном под елкой в грозу, когда все группы выходят из леса, а вертушка улетает. Жалко, что не удается увидеть ее, куклу, Луп, самую невозможную, недостижимую и прекрасную. На следующий день, продрав глаза дома, только ближе к вечеру, читаю СМС. Поиск, Владимирская область, под петушками, мальчик 5 лет, лес. Мы с Ваней Абрамсом, дайвером Суреном и спасателем ТикТоком первые на месте. От водных приколбашивает. Мужик унес мальчика из СНТ в лес. На руках. Незнакомый никому мужик. Схватил и унес ребенка. Мы находимся в 1,5 километрах от СНТ, на шоссе. Как раз с той стороны, куда похититель направился. Сурен и ТикТок тут же убегают навстречу маньяку, сообщая в рацию, что иногда видят одиночные следы перехода через влажную приболоченную просеку. Мы с Ваней решаем обследовать другую просеку, перпендикулярную и сухую. Скорее всего, маньяк не стал бы задерживаться на открытом месте близко к СНТ, а отходил бы по выбранной нами просеке. Абрамс остается ждать остальных для организации штаба. Мы спокойно прочесываем просеку и ближайшие к ней кусты. При выборе задачи учли, что надо будет отрисовать на карте точно, а с просекой это возможно. Тоже находим пару следов. Нам остается закрыть 100 метров в длину, когда появляется Жора и организуется штаб. Всех вызывают туда. Жор, где-то тут зацепки должны быть, Сурен нашел следы, и мы тоже, на просеке, свежак. Жора выслушивает внимательно и соглашается первым делом обследовать эти квадраты. Но вмешиваются менты, которые просят нас организовать толпу местных жителей, желающих помочь. Жирные загоревшие дачники в шлепках и чуть ли не с младенцами в руках стремятся поймать маньяка и восстановить вселенскую справедливость. «Че, мы тоже с ними пойдем?» – удивляется Ваня. «Жор, это же пиздец!» «Понимаю, но...» Жора вынужден пойти навстречу полиции и отправляет нас обследовать заболоченную просеку с отрядом жирных дачников. Ваня прав, все это полный пиздец сразу по нескольким причинам. Первое. Если мальчика просто насиловали, то это было сразу и недалеко, он может быть жив и где-то здесь. Второе. Если он не окрест и убит, надо быстро обследовать местность и расширять поиск. Третье. Если он не здесь и не убит, надо быстрее работать над всеобщим оповещением, сиречь СМИ, репосты, ориентировки. Выгуливать дачников по болоту, где маньяки оставляют трупы крайне редко, это непозволительная роскошь. Тем не менее, теряя шлепанцы, подбирая животы и вытирая сопли, дачники вразброд по кочкам с хреновыми фонарями выгуливаются 2 часа на страшно маленьком отрезке болотца. Когда последний толстопуз вываливается наконец из зарослей болотной травы, мы опрометью возвращаемся на позиции, но тут же слышим команду. Всем лисам вернуться в штаб. Выясняется, что предел идиотии полиции не достигнут. Они выгоняют всех из леса, чтобы провести колоссально тупую по своей идее операцию. Мы будем дружно ловить маньяка. Ловить маньяка, который был здесь 8 часов назад. При этом нам, гражданским, с собой полицейских не дают. Велят сидеть в кустах и, если что, орать «маньяк» в рацию. Ничего более тупого ни до, ни после я не делал. До не делал, потому что не было настолько резонансных поисков, куда сразу приезжает море генералов в каракулевых шапках и с шашками наголо. После, потому что плевал, как и весь отряд, на мнение ментов. И это единственное верное решение в лесных поисках начала 10-х годов. Плевать на мнение ментов. Жора принимал их мнение с выражением понимающей мины. В этом смысле он выдающийся артист и большой дипломат. О его дипломатии мы с Ваней и еще парой поисковиков думаем, пока кормим комаров на доставшемся нам в присмотр кладбище. А еще я думаю о том, что если мальчик жив и он здесь, то время его, скорее всего, сочтено. С наступлением рассвета мы выходим из леса, и нам, наконец, спустя 12 часов после начала поиска разрешают брать нормальные задачи. Однако мне все равно не дали тот оставшийся кусок у просеки. Там уже было МЧС, еще один медлительный и неповоротливый враг человечества. Мы отправляемся прочесывать ближайший, то есть примыкающий к СНТ квадрат, и уже через 10 минут обнаруживаем там подобие устроенной лёжки. Комфортное место за бревном, где расстелена пара старых рубашек для мягкости. Оттуда прекрасно просматривается въезд в СНТ, где и был похищен мальчик. Рядом лежат кусок булочки, какая-то перчатка, еще какая-то мелочь. Мы вызываем на место СК, чтобы криминалисты забрали все это барахло. И, дождавшись довольно расторопных сотрудников, дообследуем квадрат и выходим к СНТ, где располагались штабы полиции, СК и МЧС. Тут снуют десятки офицеров, постоянно шипят рации, и ничего, по сути, не происходит. Мы садимся покурить и по рации просим штаб дать следующую задачу, исходя из нашего положения. К МЧСовцам подходит какая-то рыжая, красивая женщина с окаменевшим лицом. Полковник что-то тихо говорит ей, и лицо женщины оживает, искривляется в гримасу невозможной, отчаянной боли матери, которая потеряла своего ребенка. Она застывает, мышцы словно не дают ей распрямить ноги до конца. Или, наоборот, сесть на корточки. Руки, согнутые в локтях, застывают в полузависшем положении, не касаясь ни лица, ни бедер. Белые глаза ее как будто проваливаются внутрь черепа. Ваня плачет. «Отряд, всем отбой, всем вернуться в штаб. Поиск завершен, найден, погиб», — доносится из нашей рации. И женщина начинает падать. Ее подхватывают мужчина и полковник. «Мы идем в штаб». Как стало понятно, почти что дорогой маньяка. От СНТ через мокрую просеку, а затем через ближайший лес. Никогда не видел такого на поисках. Десятки людей просто молча сидят в разных местах. В машинах, на земле, на пеньках. Почти все молча, только некоторые переговариваются дежурными фразами. Татарка ревет без звука, уткнувшись в плечо зеда. Сурен курит и временами молча смотрит на ТикТока, как будто пытаясь спросить, верно ли они побежали по заболоченной просеке. Ляля с опухшим лицом прижимает к груди стопку ориентировок с фото мальчика. Ко мне подходит Жора. Тело у просеки. Сухая, та самая, наша просека, оцеплена полицейскими. В кустах несколько скашников и менты. Перед оцеплением стоят несколько репортеров. Камеры направлены туда, вместо трагедии, которая плохо просматривается. Кто нашел-то? МЧС? Мы бы еще вчера там нашли, вот на полчаса позже бы вы нас вызвали. Просьба есть от полиции. Они координаты сами снять не умеют, сходи. Жора протягивает навигатор. Он бодр и равнодушен, как Будда. Он отправляет именно меня закрыть гештальт. Большой лидер. Я иду через оцепление молча, думая только о том, могли мы успеть или нет. Немножко трясет, когда подхожу к месту. Тело 5-летнего мальчика. Прекрасный, голый, толстый белый мальчик с мягкими волосами. Синие губы, пальцы и пиписька. Кому координаты? Записываю, говорит некто в форме. 55 градусов, точка 659662 северной широты, 37 градусов, точка 645530 восточной долготы. Тело приподнимает эксперт, говорит что-то о трупных пятнах, их характере и прочее. Это записывает помощник. Скажите, а какое время смерти? Слушай, отвечает, надавливая на трупное пятно. Думаю, через пару часов после похищения. Да, часов 6 вечера. Пару часов? У него голова разбита, умер, скорее всего, от черепно-мозговой травмы здесь. Позже мы узнали точную хронологию событий. Ублюдок пытался изнасиловать мальчика, но у него не вышло. Тогда он стукнул его головой о дерево со всего размаху и бросил умирать в кустах. Мы бы правда не успели. Мы бы точно не успели. Но это ничего не меняет, вот в чем штука. Это пробуждает ярость, укрепляет желание заниматься нашим делом. Это объясняет, почему волонтеры, когда находят пропавшего, часто причитают, как бабки. «Нашелся наш миленький, наш прекрасный, ничего-ничего, все уже хорошо». И это может быть произнесено как ребенку, так и старику. Он для них миленький и прекрасный, потому что живой. Детский труп. Это водораздел между человеком обычным и поисковиком. Поисковик, с гордым словом «волонтер», в башке готов сознательно вписаться в то, что заставит его увидеть такое зрелище второй, пятый, десятый раз. Мало того, когда все указывает на смерть, он должен по-прежнему хотеть найти точку, где эта смерть празднует свой пир. Он должен стать тем, кто мыслит этой самой точкой, а не обладает собственным состоянием как фактом, не позволяет своей психике вмешиваться в дело. Его цель – найти. И он должен быть готов найти то, что в радиообмене принято называть муравейником. Не помню, кто и когда это ввел, но введено было для того, чтобы родственники пропавших не могли, услышав рацию, сразу понять, что их близкий мертв. Домой. Скорее домой.